Блок и Гумилев ушли из жизни, разделенные взаимным непониманием. Блок считал поэзию Гумилева искусственной, теорию акмеизма ложной, дорогую Гумилеву работу с молодыми поэтами в литературных студиях вредной. Гумилев, как поэт и человек, вызывал в Блоке отталкивание, глухое раздражение. Гумилев особенно осуждал Блока за 12. Помню фразу, сказанную Гумилевым незадолго до их общей смерти. Помню и холодное, жестокое выражение его лица, когда он убежденно говорил: «Он, то есть Блок, написав 12, вторично распял Христа и еще раз расстрелял государя». Я возразил, что независимо от содержания, 12 как стихи близки к гениальности. Тем хуже, если гениально, тем хуже и для поэзии, и для него самого. Дьявол, заметь, тоже гениален, тем хуже и для дьявола, и для нас.